«Папа, а как называют тебя?» Наваки оскалился, довольно щурясь. «Ничего особенного, просто смеющийся мясник. Это как тот дядя, что мясо на рынке продает. Ты на войне работал с мясом?» «Да, именно с ним и работал. Вам, кстати, как именно приготовленное мясо нравится? Я сегодня устрою пир в честь возвращения тети. Ура!» Вот так они и объединились полным составом впервые за 2 года с начала войны. Цунади просто бросали по горячим точкам, и когда она вернулась, то чуть с ума не сошла, когда узнала, что Хирузин отправил ее брата на войну без ее ведома. Но Наваки стал ниндзя, и первые отчеты за месяц пребывания братишки на фронте были потрясающими. В общем, Цунади отсиделась пару недель отпуска и отправилась, выполнив еще одну миссию на 3 месяца, и так и не дождавшись возвращения брата, была заброшена в скрытый дождь, где и куковала до сих пор, занимаясь не пойми чем. Где-то полгода назад она повоевала с Ханзо Саламандром, но ее успех затмил ее собственный брат, уничтожив армию страны Земли и выведя из строя джинчурики одним ударом. После этого Цунади называться легендарным ниндзя было стыдно, хотя она склонна думать, что Наваки с его гениальностью скоро назовут, как и его деда, богом шиноби. На этой ноте Цунади выудила бутылку саки и выжрала ее в прикуску с жареным мясом, маринованным по специальному рецепту Наваки и прожаренному на жару от углей во дворе поместья. От соблазнительного запаха даже инузуки на другом конце Канахи завыли. Они уже давно прокляли Наваки с его шашлыками, которые каждый раз парализуют всю деятельность клана и мешают тренировкам. Вечером, после того как они отдохнули на свежем воздухе, Наваки загнал детишек и Цунади в ванную, проигнорировав возмущение сестренки. Вместе они перемыли всех малышей и остались в итоге одни. Наваки привычно тер своей сестре спинку, и не только, отчего она сжалась и сказала: «Я, у меня есть парень, рад за тебя». «Просто рад? Кто это? Арачи, Джира или какой-то бесклановый, которого ты сможешь ввести в клан Синджу и наплодит мне кучу племяшек? Ах ты, только о клане и думаешь. Я думаю о тебе. Главное, чтобы тебе он нравился и ты была счастлива. Хех, ну, в общем, он простой шиноби. Он не такой гений, как ты или Арачи, но и не идиот, как Джире. У него есть только младшая сестра. Он относится ко мне как к младшей сестре. Он так похож на меня с тобой. У нас еще есть бабуля Митайку Шиначан, и теперь мои детишки. Да и я тебя всегда считал за избалованную младшую сестру, так что это я твой первый старший брат. Ах, ты, ох, только отлучилась, а ты уже начудил, где ты взял этих детишек. После этого только и оставляю тебя без присмотра, как будто тебе не встречались на войне сиротки, глядя на которых у тебя было желание их забрать домой. Что ты так молчишь подозрительно? Неужели встречались? Это ты виноват. Ты мне все мозги проел с тем сиротским приютом и традицией ниндзя воровать детей в деревню. Говорил, что это в порядке вещей. К тому же дал мне эту кисть фуиндзюцу и научил печатям стазиса. Они будто созданы, чтобы незаметно украсть живого человека. Наваки расширил глаза и, сглотнув, спросил: «Ты принесла сюда сироток? Они были такие жалкие и тощие. Джирая хотел их забрать себе, но ты же понимаешь, что он идиот, я не могла позволить ему поломать всю жизнь этим бедняжкам». Наваки вытянул руку к краю ванны и хлопнул по ней 3 раза, и с каждым разом по комнате расползались густые печати, блокирующие бейкуган, прослушку и опечатывающие всю энергию, выходящую из этой комнаты. Цунади поняла, что хочет от нее братишка, и, выйдя в середину комнаты, достала из запястья, где были нарисованы знакомые часы приличного размера, свиток. Развернув его, перед ними предстали 3 печати диаметром около полуметра. Не все были так скрупулезны с печатями, как Наваки, чтобы превращать их в компактные незаметные пятна, ибо это требовало много лишней чакры и детализации. «Ну вот, пуф, еби меня, Канон. Цунади украла домой Конан. 15. Для начала они успокоили Конан. Раздели и еще раз успокоили, ибо она напридумывала себе много чего лишнего. В общем, Наваки и Цунади отмыли девочку и успокоили. Хорошенько протерев полотенцем девочку, Наваки вытащил из внутреннего мира один из халатов, который носил на всякий случай, и, стоя полностью обнаженным перед краснеющей и мнущейся девочкой, накинул на нее и помог одеться. Очевидно, Цунади забрала их себе, как только они их встретили, и не особо задумывалась о их возрасте. Детишки были лет 11-12 на вид, таких, наверное, поздно отправлять в приют, но Наваки не собирался отдавать золотоглазую красотку с Каккигинкой им проклятому Хирузину или тем более Данза. Он сам ей распорядится лучше. Тем более она сможет превращаться в листы, если они еще будут с фуинами. Чувствуется, как будто он снова нащупал чит. Наверняка их детишки трахнут этот мир. То есть он собирался принять ее в клан Синджу и точка. Завязав бант на спине Конан, он мягко шлепнул ее по попе, неоправданно долго прикасаясь к ее ягодицам, прежде чем вытолкать из ванной, а следом за ней и сестру. Не собирался он делиться этим прекрасным зрелищем с кем-то, кроме своих детишек. Вытащив из печати случайного спиногрыза, он уставился на красноволосого тощего оборванца с ринингоном. «Не переживай, ты в доме Цунади, она моя сестра, это ванная, и я тебя сейчас хорошенько отмою, потом мы помоем Яхика и пойдем к Конан вместе покушать. Кто ты? Что это за место?» «Я Наваки Синджу, это Коноха, поместье клана Синджу». «Где Конан и Яхика?» «Яхика в этой бумажке на полу». Конан вместе с Цунади вышла несколько минут назад. В бумажке? Этого не может быть. Ты ведь не знаешь, кто ты на самом деле, не правда ли? Кто я? Твои красные волосы. Это волосы красноволосых демонов Узумаки. Они величайшие мастера Фуиндзюцу. Их деревня была разрушена шиноби скрытого дождя, камня и песка. Их всех убили, но две принцессы Узумаки живут в этом доме. Это значит, что ты дома Нагата. Здесь твоя семья. Наваки сполоснул и затолкал в ванную ошарашенного парня. Семья, моя бабушка Мита Узумаки. Она принцесса, которая вышла замуж за моего деда. У моего отца были такие же красные волосы, как у тебя, мои достались мне от деда, а сестре от матери. Еще тут живет моя троюродная сестра Кушина Узумаки. Она была внучкой Узукаги, брата моей бабушки. У моей мамы тоже были красные волосы, но она не была ниндзя. Наверняка она была дочерью какого-то шиноби или простого члена клана Узумаки. Сейчас Коноха начала войну, чтобы отомстить скрытому дождю, песку и камню за то, что те истребили клан Узумаки и начали на них охоту. Ты ведь не знаешь, что мощная чакра Узумаки подавляет биджу. Да и помимо этого, наша чакра идеально подходит для создания печатей. Все эти выродки начали охоту на семью моей бабушки, жены первого Хокаге, загоняют их как животных, насилуют женщин, чтобы они родили им наследника с сильной чакрой. В общем, неудивительно, что сейчас все в Коноха сошли с ума и стремятся умереть где-то там в стране дождя. Мою семью убили ниндзя Коноха. У тебя интересные глаза. Они всегда были такими. В тот день они были такими. Твоя мать и отец ничего об этом не говорили. Я не помню. Я расскажу тебе, что это за глаза. Только ты не должен никому об этом говорить. Никогда. Это тайна клана Учиха, и они убьют и тебя, и меня за то, что мы ее знаем. Также в Коноха существует группа ликвидаторов, которые делают грязные дела вместо мягкотелого Хокаге. Они, увидев эти глаза, заставят тебя исчезнуть. Нагата сглотнул слюну. Не переживай. У меня есть решение этой проблемы. Но сначала выслушай меня. У клана Учиха, как и клана Хьюга, есть дадзюцу, чем они собственно и известны. Кроме того, существуют и другие мутации глаз вроде Кёцурюгана, клана Чинойки, который может контролировать кровь и пропитанную их чакрой жидкости, содержащие железо. Это просто пример, наверняка существуют еще десятки дадзюцу, которые выродились со временем, но Шерингана и Бейкуган сохранились и считаются двумя из трех дадзюцу именно потому, что этот Кокигинкай стабильно передается от родителя к потомкам уже несколько сотен лет. Два из трех дадзюцу. Есть еще третий, это твой Рининган. Точнее, ты думаешь, что он твой. Что это значит? Шеринган может накладывать гендзюцу. Эта иллюзия может стереть все воспоминания и заставить людей делать то, что хочет обладатель Шерингана. Это правда, но при чем тут я? Есть высшая форма развития Шерингана, называемая вечной Мангики Шерингран. Если его пользователь получит чакру клана Синджу, то он может приобрести Рининган. Ты ведь никак не связан с Коноха и кланом Учиха и Синджу. Скажи, как у тебя мог появиться Рининган? Я не знаю. Ответ достаточно прост. Последний и, наверное, единственный человек, кто пробудил Мангики Шаринган, должен был умереть примерно 20 лет назад, еще до Первой мировой войны. Сам первый Хокаге убил его, видел его труп. Но, как я и сказал, Шаринган может создавать иллюзии, неотличимые от правды. Видя твои глаза, я уверен, что тот человек выжил. Он также убил или как-то был связан со смертью моего деда, украл каким-то образом его чакру и пробудил Рининган. Потом спрятал их в скрытом дожде, заставив тебя думать, что он у тебя всегда был. Но зачем ему отдавать мне свои глаза? Старость. Синджу и Узумаки обладают огромной жизненной энергией, потому живут больше 100 лет. Другие живут, если повезет, чуть больше 60 лет, и даже шиноби не могут избежать смерти. По крайней мере, если они не заставят своим Мангики Шеринганом воскресить себя из мертвых. Ирининга на это способен. Нагата тяжело задышала и спросил. Он загипнотизировал меня, чтобы я его воскресил? Нет, ты просто слишком удобен, чтобы спрятать эти глаза до того момента, когда они понадобятся настоящему хозяину. Он отобрал мои глаза и собирается отобрать и эти. Я даже не уверен, не отобрал ли он у тебя еще больше. Я бы ставил под свои сомнения всю свою жизнь, свои воспоминания, в которых твои родители воспринимают Ринингон как должное, да и саму их смерть. Так ты говоришь, что шиноби Канахи не убили моих родителей. Ты ведь убил этих шиноби, используя Ринингон. Будь я на месте ублюдка, который пересадил тебе эту гадость, то я бы заставил тебя понять их ценности, прятать от других как секретное оружие. Нужно только разыграть спектакль и подобрать правильных актеров. Шиноби Канахи, которые случайно убивают безоружных мирных жителей, видя Джираю, Орочимару и Цунаде. Видя меня, ты в это веришь? Предателю Канахи, который убил первого Хокаге, было бы удобно, чтобы ты ненавидел меня, ненавидел единственную оставшуюся у тебя семью и оставался в одиночестве, беззащитным, без наследия клана Узумаки и любого способа выяснить правду о этих глазах. Ты уверен, что у меня не могло быть этих глаз, без вмешательства этого предателя? Клан Узумаки никогда не имел отношения к любым дадзюцу со времен их предка, Рикуда Сыннина, предка Рикуда, клан Синджу, Узумаки, Учиха, Кагуя. И еще несколько семей ведут род именно от Рикуда, первого обладателя Ринингона. У него было все: чакра и жизненная сила, подавляющая Биджу Узумаки, Макутан Синджу, Ширинган Учиха, эволюционировавший в Ринингон, и несокрушимый скелет Кагуя, делающий их сильнейшими пользователями тайдзюцу. Именно это все позволяло ему безопасно использовать Ринингон без каких-либо ухищрений того предателя. Безопасно, несмотря на твою огромную жизненную силу. Использование Ринингона высосет из тебя ее, заставив состариться мгновенно. Достаточно лишь использовать мощную способность вроде воскрешения мертвых, и ты станешь седым и дряблым старцем. Есть способ этого не допустить? Можно ли избавить меня от этих глаз и уничтожить их? Именно это я и хотел тебе предложить. Я могу дать тебе новые глаза. Мои навыки ниндзя-медика с этим справятся. Без этих глаз ты, Яхико и Конан, сможете жить как обычные дети Канахи, и под моей с Цунаде защитой вас не тронет никто. Ведь она ученица третьего Хокаге, а я наследник клана Синджу, который вместе с Учиха основали Канаху. Я согласен. Забери эти глаза. Я не хочу, чтобы Конан и Яхико пострадали из-за них. Отлично, теперь только осталось выбрать цвет твоих глаз. Выбрать. Раз у меня есть возможность, то почему бы не сделать их более привлекательными для милашки Конан? Лицо Нагата стало цветом в тон его волосам, но он, собрав волю в кулак, приступил к подбору цвета глаз. Наваки просто превратился в клона Нагата и, зачесав челку на манер Саски, начал позировать, перебирая цвета глазных яблок, которые были у его пленников. Как ни странно, в итоге Нагата остановился, колеблясь между тремя цветами. «Тебе не кажется, что этот похож на цвет глаз Конан?» — уточнил Наваки, смотрясь в зеркало в виде копии Нагата. «Он красивый. Ну, не спорю, но вдруг она начнет воспринимать тебя как брата? Тогда осталось два. Красный и ярко-голубой. Тяжелый выбор. Может, оба сразу? По одному в каждый глаз? Нет, лучше уже ярко-голубой. Как и ожидалось, у Наруто именно это был самый популярный в мире шиноби цвет глаз. Падки эти азиаты на голубые глаза и блондинистые волосы. В общем, тщательно изучив чакросистему глаз Мадары, Наваки запомнил разницу между своими каналами чакры и тем, как они связаны с мозгом. Очевидно, что у Учиха была несовершенная копия глаз Рикуда, да и мозг того ксеноса был устроен по-другому. Разобравшись в том, как именно глаза Мадары дополняли чакроканалы брата, у которого он присвоил их, Наваки понял, что секрет вечного мангики в увеличении количества чакроканалов, связанных с частью макросистемы мозга. Очевидно, что слепота от мангики и кровавые слезки текут не для пафоса и крутизны, это изнашиваются каналы чакры от огромных нагрузок мощной чакры, производимой в мозге Учиха. У Нагата таких не было, но Наваки, когда лечил, видел спящие цепи каналов у Микото и понимал, что к чему должно быть у этих глаз. Но было бы опасно и глупо пересадить эти глаза кому-то помимо Мадары и Учиха, пробудивших мангики. Во-первых, у Учиха слишком мало чакры, и они тащат только из-за дичайшего контроля чакры. Ринингон их выжрет не так быстро, ибо для любого Учиха есть расовые бонусы на 90% меньше потребления чакры на дадзюцу, Наверное, как раз из-за тех атрофированных и тупиковых каналов чакры в мозгу, которые идеально совпадают с обрубками Ринингана. Но все равно одно Сусана и любой Учиха в коме от чакроистощения. Такое решает только макутановая регенерирующая чакра Синджуха Ширама или жизненная сила Узумаки с серьезными побочными эффектами для последних. То есть даже Наваки без макутана не избежать седых волос, несмотря на все родство с Хаширамой и жизненную силу, унаследованную от Мита Узумаки. Так что эти глаза для него бесполезны. Но если выпадет шанс поиметь какую-то учиху, вероятность того, что чакра их потомков мутирует в что-то мощное, пусть и без Шарингана, высока. Тогда эти знания строения Ринингана пригодятся. А пока в печать на самое дно его внутреннего мира. Когда они с Нагато вытащили Яхика из печати, то красноволосый парнишка уже сверкал ярко-голубыми глазами, а не мрачным стрёмным Рининганом. «Нагато, твои глаза, их вылечили. Больше эта зараза не грозит его здоровью. Это была болезнь, я так и знал, что тут что-то нечисто. А ты кто вообще такой? Где Конан и сестренка Цунади? Парень, оглянись, мы в бане. Очевидно, что девчонки не тут. Давай снимай этот мусор и мойся. Нагато уже с голоду помирает. И об этой болезни не вспоминай. Она делает из детей седых стариков, а люди суеверные бывают. Понятно, я ничего не расскажу никому. Кстати, кто ты? Я дальний родственник Нагато из Конохи. Мы сейчас в Конохе. А во, как это? Не может быть. Мы секунду назад были в стране дождя. Это все секреты шиноби. Круто. Я тоже хочу стать шиноби. Ты можешь меня научить? Если захотите, я научу вас всему, что можно. Но вопрос в том, хотите ли вы стать при этом шиноби Конохи? Я не уверен. Нагато, ты не против? Я не против, пока не против, Конан. Отлично. Говорят, в Конохе нет дождя и небо постоянно без облаков. Да и войны нет. В основном оно так и есть. Круто, все лучше, чем голодать и мерзнуть в страхе, что тебя отравит газом шиноби дождя. Какой-то слишком нарутистый этот рыжий идиот. Слишком похож на Узумаки, даже больше, чем Нагато. И действительно, Нагато какой-то поломанный Узумаки, без того шило в одном месте. Может, это и к лучшему. Надеюсь, он таким и останется, ибо вторая кушина моим деткам в пример совсем не нужна. 16. Мита просто за голову схватилась, когда Цунади вывела трех малышат из ванной, у одного из которых были красные волосы Узумаки. Цуначан, и ты туда же? Куда? Туда же. В смысле, ты ведь не собираешься их усыновить всех? Что? Это только Наваки таким бредом занимается. Я отдать их в приют собиралась, но они слишком взрослые. Наваки вмешался. У Нагато есть чакра Узумаки, нельзя выпускать его за пределы клана. У Конан хороший каки гинка, идеально совместимый с фуиндзюцу. Бери их обоих в ученики, Нагато пусть будет главой побочной ветви семьи клана Узумаки, который возглавит Кушина. Было бы неплохо, чтобы Конан стала главой еще одной семьи, связанной с Узумаки, тогда есть шанс возродить и усилить наследие твоей семьи, бабуль. Мита хмыкнула, оценивающе посмотрев на детишек. Скоро она передаст девятихвостого десятилетней Кушине, и было бы лучше, если у нее была крепкая опора, ибо никто не знал, как долго она проживет, питаясь чакрой хвоста пятихвостого. Было бы идеально дождаться детей Кушины и обучить их фуиндзюцу. Но может быть и так, что Мита истощит чакру этого хвоста, прежде чем Кушина достигнет совершеннолетия. Твое предложение меня заинтересовало. А что с этим рыжим? Он хорош в стихии воды. Не смотри на меня так. Может, он станет гениальным ниндзя-медиком, как Цунади? Она же собирается их всех учить. Что? Я? Ошарашенная Цунади слишком расслабилась. Не ожидала она, что ее втянут в эту проблему. Сама ныла о том, что несмотря на все те курсы медиков в академии, их не хватает. Бери этого засранца и сестру того парня и готовь себе замену. Именно они должны будут учить ниндзя-медиков Конохи. Или ты хочешь тянуть все это сама? Когда ты сказал об этом так, действительно, проблему я сама не решу. Если я обучу группу специалистов хотя бы ранга, это сдвинет дело с мертвой точки. Но война все портит. Вот и попрактикуются в полевых условиях. Мои ученики наверняка будут рады подучиться у тебя основ мистической руки. Иначе я им, блять, устрою. У тебя есть ученики? Глаза Цунади чуть не выкатились с орбит. Ты хоть понимаешь, как ты заставляешь меня выглядеть? Наваки, заводишь себе гениальных детишек, калечишь джинчурики, убиваешь тысячи одним ударом, переворачивая ход войны, а теперь еще и учеников вздумал взять. Я не поняла, это я тут старшая сестра, или ты хочешь намекнуть мне, что я слишком загулялась в свои 17 лет и мне пора остепениться и задуматься о том, чтобы серьезно взяться за карьеру ниндзя-медика? Ох, прости, что я такой маньяк жаждущий силы, перестарался, чутко и Хирузин решил меня притормозить, повесив на меня балласт из бесполезных кусков говна, боится, что я кончу войну, чем он добьется своих политических целей и разыграет все свои интриги. Мита, услышав это объяснение, внезапно засмеялась. Ха-ха-ха, а знаешь, Наваки, ты открыл мне глаза, я то думала, какую хитрость затеял это мальчишка Хокаге, оказывается, он просто боится моего внучка. Думаю, ты прав, если будет риск потерять Джинчурики, то никто не будет играть с Хирузином в его игры. Война, да и чтобы там ни было, кроме нее не стоят и хвоста любого биджу. А ты уже поставил ход войны на грань приемлемых потерь. Правда, теперь, когда дело сделано и тебя убрали с игровой доски, камень не имеет выбора, кроме как получить достойную компенсацию за этот хвост. Все встало на свои места, но тебе и твоим ученикам все равно нужно поостеречься охотников за наградой и убийц из камня. Цунади вмешалась. Кхем, это ничего, что мы обсуждаем это при детишках, Мита окинула их взглядом и уточнила, это клановые дела, так что не упоминайте то, что здесь услышали. Наваки добавил, надо бы им создать печать Фуина для накопления чакры, тогда можно будет не бояться о том, что в их головы кто-то залезет, да и сами они за себя смогут постоять, пока лучше держать их при себе и не светить в Конохе. Согласна, но это займет время, детки совершенно ничего не понимают в Фуин, а их контроль на нулевом уровне, вряд ли осилит что-то вроде Бейкугу, но им в следующие лет 10. Наваки просто закатил глаза и, выставив палец перед собой, сформировал каплю чернила и вытянул ее в иглу, прежде чем вогнать ее в лоб Яхика. «А-а-а-ой, не больно уже? Что это было? Моя чакра, она куда-то движется?» Наваки уточнил. «Никогда не был сторонником личного контроля без необходимости. Я задал условия надстройками Фуина, и теперь при наполнении тела 99% чакры, остальное направится в печать. Также при падении чакры ниже 1% она восполнится со скоростью 5% в секунду. Можно корректировать значения переменных. В общем, эта печать еще контроль чакры увеличивает, стабилизируя ее ток. Так что это самое то для молодого Узумаки, который по традиции как раз и страдает огромным объемом чакры и минимальным контролем этого всего добра. Это отвратительный метод решения проблем. Контроль чакры нужно развивать самостоятельно. Тогда пусть деактивируют эту печать на время занятий. Проблем то, нам пока что и нужна только огромная чакра, чтобы мозгломы об нее свои любопытные ментальные тентакли пообжигали. Хаем, с этой стороны твоя печать это хороший инструмент защиты разума. Я часто забываю, что твои пародии на техники клана Узумаки совершенно не имеют отношения к тому, на что они так пытаются быть похожими. Ну раз уж ты сказал «а», то говори, ставь печати на всех, на своих детишек тоже не забудь, Акушина, нужно будет ей заняться позже. Сейчас любая печать будет лишней. Ты ведь посмотрела на мои наработки? Мита решила, что это вопрос не для детишек, и отвела Наваки в свою комнату медитации. ЦК, ты печать или курорт там собрался устраивать? Что это за печать такая? Это все элементы воздействия на разум. Конечно, на разум биджу. Я то видел твое распятие девятихвостого на булыжнике. Знаешь, чего еще не хватает? Еще одного штыря в его заднице. Когда его чакра будет пропитана такой ненавистью, что Джинчурики сгорит при контакте с ней. Ничего ты в демонах не понимаешь. Да брось, тебе что принципиально выебать этого лиса? Ты что скрытая садистка, которая в детстве котят гвоздями к доске прибивала? Ах ты, не будь как те конченые учиха с их проклятием ненависти. Не играйся с Кьюби, а то рискуешь однажды сама получить кочергу в свою задницу. Ну или твой приемник ее получит. На что ты намекаешь? Если выпустить Кьюби сейчас, то он убьет тебя, прежде чем ты его снова приколотишь к булыжнику гвоздями. Но если его выпустить из моей печати, он, щурясь, посмотрит на этот отвратительный мир и залезет в печать обратно. Сама подумай, что ему светит на воле. Очередной рейд от Шиноби по его захвату и так до бесконечности. Заставь лиса бояться внешнего мира и желать комфорта внутри Джинчурики, и он сам вылезет, чтобы набить морды всем, кто обидит его арендатора. Мита с красными от смущения щеками проворчала, осознавая, что в этом слишком много здравого смысла, чтобы не заметить этого раньше. Она сама охуевала, каким образом она не додумалась до подобных идей. Наверняка потому, что она привыкла иметь дело со всякими шинигами и прочими зловредными тварями из-за пределов этого мира. Лис же действительно демонстрировал более человечную натуру в сравнении с теми сгустками безумия. Наверняка его можно чем-то подкупить. Хоть и есть шансы самой быть обманутой. В общем, углубившись в проектирование печати, они просидели до самого утра и в итоге сами не против были поселиться в такой печати Девятихвостого. Печати Фуингин Дзюцу и мнемотехник Наваки в комбинации с опытом создания ловушек для разума для его подопытных шиноби, позволили создать такой уголок комфорта, что во внешнем мире такого точно не найти. С утра он с мешками под глазами поплелся на полигон тренировать его команду. «Знаешь что, воробей, заебал». Наваки сходу наложил на него пиратскую печать Джашина. От бабули он узнал, что Джашин есть, и он типа тех демонов из филлерных фильмов по Наруто. То есть он существует, но совсем не бог. Просто сгусток зловредной бессмертной воли. Он даже после этого решил отрицать его существование, ибо в принципе не особо ошибся, определив сектантов как носителей абсурдных фуинов. Вот только теперь понятно, что это не они такие крутые мастера печати, это Джашин накладывает из астрала фуин на своих маньяков. Эта пища для размышлений сломает мозг еще не одному теневому клону Наваки. До этого Наваки ломал мозг себе существованием биджу, сгустки чакры с сознанием, душой, системой циркуляции чакры. Но вот только тела этих тварей мало чем отличались от теневых клонов. Они созданы с помощью сложнейшего ниндзюцу. Как показал Киллер Би, вполне можно воссоздать целого биджу из щупальца, отбросив тело на откуп. То есть они больше похожи на Орочимару, который с помощью чакры может вырастить себе новое тело из змей. Но сейчас неизвестно, умеет ли этот товарищ Орочимару так делать или позже научится. Рано еще выходить с ним на контакт, да и вряд ли он вскроет карты раньше, чем сбежит и построит деревню скрытого звука. К тому времени и Наваки надо бы убраться подальше от Данзы и желательно построить свою деревню с Кокигинкаими и кланами. Но пока он должен сосредоточиться на прикрытии и посвятить себя превращению спиногрызов в машины убийства. «Я бы сегодня рад снова вас помучить», заплевывая каменными иглами. Ученики вздрогнули, выхватив кунай, а Микото сверкнула шаринганом. «Да вы не очкуйте. Сегодня у нас миссия. И естественно никаких выгребных ям. В рот я их не. То есть пойдем ловить нукининов в лес. Хотя о чем я? Тут в любую сторону лес. Будем их вылавливать у дорог, притворяясь богатыми и слабо защищенными путешественниками. Вот вам реквизит». Пуф. В воздухе появился паланкин, больше похожий на кровать с крышей и обвешанный сетками от насекомых. «Вырубайте печать двойного веса и загустения чакры». Все, чуть ли слезы не проливая, вдруг расправили плечи и вдохнули воздух на полную грудь. «Полчаса на разминку, привыкайте к чакре и весу тела, потом трансформируемся хинге и на выход из деревни». Когда все они трансформировались, то стали выглядеть как взрослые версии себя. «Нет, нет, нет, что это за одежда? Воробей, лютый, вы видели, как евнухи лорда огня выглядят? Я хочу такое же, только потрепанное, будто их год стирали и они выцвели». «Пуф, Джаконда, ты вообще что собралась делать в этих шмотках? Как бы тебе объяснить? Ты не будешь охранять меня снаружи, ты будешь сопровождать меня внутри». Микото покраснела и, замотав головой, сказала: «Нет, да, нет, ты шиноби или кто? Превратись в мою сестру, видела? Вот такую фигуру я хочу от тебя». Парни в шоке едва сдержали крик удивления, закашлившись. Они в предвкушении уставились на Микото. Она мялась и отрицательно трясла головой. «Да ты издеваешься. Это же самая мощная техника шиноби. Думаешь, я шучу? Я сам ее изобрел и покажу, как она работает. Сексино-джитсу. Прости, Наруто, если не буду использовать знания из сериала и присваивать себе авторство крутых техник, то какой я, блядь, читер и попадун». В итоге Юката, которая оголила декольте и бедра до половины в комбинации с длинными каштановыми волосами, расплескавшимися по фигуре Цунади, Воробей и Лютый потеряли сознание от перевозбуждения, а Микото от смущения. «Эта херня убойнее Расингана, как по мне. А-а-а-а-а». Звериный рев сопровождался столбом пыли, на острие которого неумолимо приближался седой Джирая. Стоило ожидать, что использование этой техники ведет к этому исходу. «Красавица, вашей маме зять не нужен. Пуф, знаешь, Джирая, ты бы лучше не распылял внимание и сосредоточился на сестре, глядишь, и каким-то образом действительно станешь зятем. Это был ты, не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- лишь бы сисек и жоп посмотреть. Хотя в 17 лет это нормальный интерес. Но Наваки к этому времени постарался бы официально поиметь какую-то кунаичи, а не под печатями отвода бейкуганов пыхтел бы над парализованными пленницами, утоляя свое подростковое либидо. Естественно, он убедился, чтобы все эти красотки не имели шанса залететь, создав им на животе печать сбора яйцеклеток. Теперь они все попадали в особые хранилища биоматериала, ожидая момента, когда новаки научатся их использовать по назначению. Но пока это хранилище весьма скудно, ибо все самки в его плену были в стазисе и время в их печатях тянулось до безобразия медленно, не позволяя организму стареть и дряхлеть. Из этого выходил факт, что женщины, которые не были готовы забеременеть уже на момент пленения, произведут яйцеклетки только после того, как новаки их вытащит и дождется, когда наступит подходящее для сбора яйцеклеток время. Кстати, о печатях на молодых девушках. На животе Микото стояла немного отличающаяся от парней печать. По идее, это делает брешь в ее теле на время менструации, чтобы не нарушать развитие молодого организма. Но попутно оно извлекает яйцеклетки молодой Учиха. В итоге, если найти подходящего донора, то Наваки может создать себе гарем из дочек Микото. Только и надо научиться фильтровать Y-хромосомы доноров спермы, а добыть их легче легкого. Кидаешь гиндзюцу на пленника, ставишь печать хранения им на живот, и все влажные сны, которые приснятся донору, будут стабильно заполнять пространство хранения печати. Осталось только поймать хорошего племенного быка и подоить его. Дело грязное, но Наваки сам руки не пачкает, а главное, это все ради совершенного гарема. Можно и переступить через гордость. 17. Микото уже привыкла к тому, что ее формы то и дело подвергаются ощупыванию ее учителем. Она несколько дней играла в недотрогу, но внешность молодого господина, в которого преобразился Наваки, наверное, пленила ее и сделала более податливой. А вот несущие их паланкин товарищи по команде сгорали от зависти. Снова рука Наваки прошлась по ее спине и стекла на бедро. Она вздрогнула, тяжело задышав, но не больше. Она уже привыкла и даже начала наслаждаться этими ласками ее взрослого тела. Но, к счастью или к сожалению, Наваки не заходил дальше. Ни поцелуев, ни домогательств, ничего посягающего на честь юной девушки, просто проглаживание и объятия. Но атмосфера была весьма подходящая для богатого золотого мальчика, живущего за счет богатого папочки. Наверняка очередная пачка бандитов, почуявших свободу, после того, как Коноха вынуждена была перебросить на фронт все имеющиеся боевые ресурсы, тоже не подумает дважды прежде чем. Бам-бам-бам-бам. Два бревна упали вместо трупов охранников. Это уже было не первое подобное нападение. Женщину и мажора никто в здравом уме не тронет, если хотят выкупа и поразвлечься, а вот воробей и лютый уже не раз вытаскивали из задниц кунаи и синбоны. Один из кунаев задел Микото, и она, уже привычно отыграв свою роль, вскрикнула, заливая внутренности паланкина красной маслянистой жидкостью, будто ей вскрыли артерию, а не поцарапали. Выпав из паланкина, она дрогнула пару раз и, побледнев, замерла, пока под ней растекалась метрового диаметра лужа. Верю. Блять, это было прекрасно. Раздались хлопки из-за спины атакующих, которые замерли, наслаждаясь агонией красотки и паникой господина, выискивая двух скрывшихся ниндзя. Естественно, это Наваки стоял за спиной, отвлекая бандитов. В спину всполошившихся нукининов полетели синбоны, от которых расползлись красные пятна и черные вязи парализующих тело чакру фуинов. Асура Сарутоби и простой бесклановый парнишка уже давно отработали схемы на любой вариант развития ситуации. В фуинах Наваки уже лежало больше сотни официально отловленных нукининов из Конохи, камня, песка и еще куча обычных разбойников, решивших половить рыбу в мутной воде родом из богом забытых мелких деревень и местечковых кланов шиноби. Естественно, они не поймали ни одной женщины. Так они думали. Наваки тем временем пользовался внутренним миром, чтобы допросить в темную бандитов и разузнать о их схронах, и направлял своих теневых клонов зачищать лагеря. Он собирал все, начиная от пригодного и непригодного продовольствия и металлов, заканчивая деньгами, женщинами и детьми. Наверняка эти человеческие ресурсы при правильном воспитании и мотивации будут полезны Наваки в случае основания личной деревни шиноби. А так они наверняка сдохли бы от голода или междоусобиц. Наводя добро в масштабах страны, Наваки и его молодая команда насладились годовым турне по всей территории страны огня. Были и охотники за головой Наваки, которых он застал врасплох и спеленал, даже пару раз получив за них награду из книги Бинго. Связь они держали через Анбу, который получал более традиционные свитки плена без улучшений Наваки, унося десятками каторжников, которые по предложению Наваки отрабатывали, искупая свои преступления, производя взрывные печати и напитывая их чакрой. Этот ресурс был особенно дефицитным после того, как уничтожили деревню скрытого водоворота и клан Узумаки. Кстати, о Узумаки. Наваки повезло поймать незаметно от остальных несколько женщин и беглого шиноби уровня чунина из этого клана. В общем, теперь у него есть материал для опытов по евгенике. Кровь у них жиденькая, джинчурики им не стать, но чакра не хуже, чем у Нагата. Да и пару интересных печатей они тоже знали. В особенности новаки понравились призывы всякого хлама вроде Рашамана Арачимару, только бюджетного варианта. Если таким образом можно скинуть вместо булыжника несколько тонн напалма на вражескую армию, то новаки не прочь и себе разработать модификацию этого призыва. Микото встала из лужи крови и развеяла технику Суитана с примесью чакры Датона, которую она скопировала у новаки Шаринганом. У нее предрасположенность к огню и молнии, но на такую мелочь ее мизерной близости к воде хватало вполне. Другим ее коллегам по команде тоже приходилось учиться брызгать фальшивой кровью из ран, уже полагаясь на свой талант. Причина для этого проста. Это должно не дать просочиться яду в кровь. Глина, которая подкрашивала маслянистую жидкость, была хорошим абсорбентом и нейтрализатором яда, и большая часть намазанного на куна и дерьма просто вязла в густой жидкости и глине, не позволяя ей попасть в раны, фонтанирующие этой смесью. Дешево, эффектно и работает даже при бездарном контроле чакры, только научись печати слаживать и потихоньку переходи на вариант без печати. Плюсом было то, что новаки подобрал печати так, что эффект техники был отстроченным и высвобождался при определенных условиях, как и техника замены. Накопи правильную стихийную чакру и держи концентрацию, питая технику чакрой. После печати сгущевания чакры мизерный отток чакры на это даже не напрягал детишек. В итоге, пока их не выцепит полностью готовый к бою джаунин, то у них есть шансы застать противника врасплох, а от лишних проблем подстрахует навыки. Черт, это уже которая миссия В, ранга, нам бы уже пора Чунина дать без экзамена. Мы тут всю страну огня держим в порядке почти в одиночку. Когда уже батя даст нам что-то ранга А, лютый? 1000 отжиманий на одних руках, немедленно. Аниеид. Он прыгнул сходу, приступив к выполнению приказа. Новаки за год не только выдрессировал этих 14-летних эпиздолов в совершенные машины зачистки местных банд шиноби, но и выбил у них всякие намеки на несоблюдение субординации. То, что новаки 13 лет, уже давно перестало заботить его молодую команду, которая была старше него на год. То, что он был на фронте и вернулся, заработав имя и место в книге Бинга, говорило много о его силе. А те техники, которым он учил их, всегда били наверняка и срабатывали безотказно. Они даже начали замечать, что другие нукинины и ниндзя-канахи в этом деле до безобразия некомпетентны. Они оставляют слишком много лазеек, которые даже воробей вскроет одним точным плевком каменной пули или иглы с наложенной на нее элементарной печатью Фуина. Он не раз именно так успевал обезвредить 3-4 бандитов, просто веером выплюнув ранее заготовленные снаряды с Фуинами в момент, когда враг подставит слепое пятно под удар или просто бессовестно моргнет. Воробей такой хуйни им не прощал. Они что Хьюго с Гейкуганом, чтобы позволять себе это дерьмо в столкновении с ним? Да кем они себя возомнили? В общем, любой из бойцов Наваки не смел даже заикнуться о том, что они элита перед своим командиром в ранге Чунина. Но смотря на остальных, кто называл себя Чунинами и Джоунинами, они сочились презрением и осуждением. Где их постоянная бдительность? Они что, в мирное время живут? Или в Канахе нет дефицита кадров для элементарной работы патрулей? В общем, они осознали, что их учитель не зря называл их кусками дерьма после выпуска академии. Они, видя любого генинако, ими по недоразумению и сами числились, считали их кусками дерьма, и если это понадобится, они выскажут им это в лицо, тщательно аргументируя свое мнение фактами. С недавнего времени они сами разобрались в своих печатях и начали подкручивать нагрузки, доводя до 10-кратного утяжеления и загустения чакры. Контроль чакры Микото был настолько чудовищен, что она голой силой воли создала на ране чакру мистической руки и регенерировала порез за считанные секунды, смахнув кровь с парализующим ядом. Все следы от техники фальшивой крови рассеивались в чакрадами, а дыры от кунаев и сюрикенов на паланкине были отреставрированы датоном в считанные минуты. Носилки были новенькими и безупречными на вид уже к моменту, когда Наваки ограбил теневыми клонами лагерь бандитов, сравняв его стихии земли с лесом. Так, полчаса на обед и отправимся в ближайший город. Там выйдем на связного, сбросим ему груз, пополним ресурсы и получим новые миссии. Микото вышла перед Наваки, уважительно собрав руки в печать, положенную по этикету, и попросила его: «Учитель, нам нужна сила. Ну раз нужна, то я дам вам возможность ее получить». Наваки даже не спрашивал, зачем им сила, это было бы глупо. Дожив в этой заднице до своих лет, он знал, что так работает естественный отбор у местных гомосапиенсов, или как там их после многовекового кровосмешения с ксеносами сейчас положено называть. В общем, тот, кто не становится сильнее, заканчивает в этом мире примерно как те парни в свитках плена Наваки, или вероятнее всего гнилым трупом в канаве или подстилкой в лагере бандитов. И не всегда в подстилке идут по принуждению. потому морального китерзать не будет за то, что он этих бандитских шкур пустит на эксперименты по евгенике, как и вражеских шиноби женского пола. Вот вам 3 свитка. Напишите 10 способов убийства человека с помощью 5 стихий и способы защиты от них. Я хочу понять, насколько глубоко вы заблуждаетесь в своем понимании природных элементов. А потом я открою вам ваши слепые глаза на элементарные факты, понятные даже моим 5-летним детишкам. Большое спасибо, учитель. Счастье лилось с Микото прямо через край ее 3-томейных шаринганов. Да, Наваки заставил ее и ее молодую команду пройти сущий ад под его наставничеством. К примеру, она развила шаринган до 2-томой, когда Наваки заставил всех 3 учеников разобрать на органы живого и еще визжащего от боли шиноби под пародией печати Джашина. А потом они собрали его обратно по памяти и склеили мистической рукой. Тот, у кого пленник не умирал после снятия с него печати, получал 1 балл, и каждый день, который пленник проживал после этого, считался за 1 дополнительный балл. Если пациенты сдыхали раньше зачета, то на стол ложили следующего и так до победного конца. В общем, они сдали медицину на 5 примерно 3 месяца назад. К тому времени у Микото уже были 3 томои шарингана и немного расшатанная психика, которую Наваки починил, даря ей утешение своими ласками во время передвижения в паланкине. А о парнях он не переживал. Просто бросил им пару приличных девушек с лагеря бандитов и велел расслабиться, а то скоро крыша потечет. Они сначала жались, но, как и ожидалось от этого средневековья, подмяли шлюх и на следующий день были как огурчики. Конечно, пришлось этих шкур, которых он засветил, сдать Канахе, вместе с остальными бандитами. Но это не проблема, ибо у них не была развита чакра, и они, считай, бесполезны везде, кроме будущей промышленности и сельскохозяйственного сектора его еще не созданной маленькой страны. Пока они принесли больше пользы как средство воспитания его молодых учеников. Кстати, Микото стабильно производила яйцеклетки, и у Наваки накопился запас на маленький гарем красноглазых дочурок этой гениальной и весьма родовитой бестии. Она хоть и с побочной ветви семьи старейшины, но ее родители и деды с бабулями были носителями шаринганов. Хотя это был проклятый инцест, Наваки считал, что результат вполне достоин, ибо кроме Синджу, Учиха и Узумаки в Канахе нет подходящей пары, с которой он скрестил бы эту племенную сучку. Хьюга отпадали, ибо ранее проводимые пробные браки этих семей порождали что угодно, кроме хороших шиноби. А те, кому посчастливилось пробудить дадзюцу, получали либо шаринган, либо бейкуган, при этом не получая бонусов к меньшему расходу чакры на дадзюцу клана Учиха. В общем, не выгорела затея с их традиционно низким запасом чакры, который наверняка обусловлен столетиями кровосмешений внутри кланов. Выгоднее иметь 100% бейкуган от любого шиноби, который не обладает дадзюцу, или шанс пробудить шаринган в стрессовых ситуациях для потомка аналогичного брака, исключающего любые иные дадзюцу. В итоге таких прощупываний почвы родился клан Юхи, которые были союзом клана Курама с их крутыми гиндзюцу не хуже шарингана и обладателями шарингана. Это был провал. Но маленькая куриная Юхи и Асума Сарутоби уже родились, так что пользу эти эксперименты принесут хотя бы тем, что она залетит от Асумы, что сейчас весьма маловероятно, ибо Наваки трахал канон, в котором он умер. Он, сука, преодолел рубеж и дожил до 13 лет, и остальное он просто игнорил, все так же продолжая развивать свои навыки. Из последних успехов это развитие его стихии земли и стихии воды. Он в этом настолько крут, что мог бы джоунином стать, но он не высовывался и залег на дно. Получи он джоунина, то на войну его отправит за милую душу. Другое дело это его ученики. Как только они получат чунина, он от них может избавиться и сможет попытаться провести разведку в стране рисовых полей, поохотившись на клан Кагуя и прочих обладателей как Кигинкая. Крепкие кости Кагуя делают их тела крепкими, как бетон. Такие твари идеально подходят для тайдзюцу, которая, как оказалось, самый удобный инструмент для любого ниндзя с маленьким запасом чакры, ибо оно не использует чакру для создания взрывных волн и т.д. Наваки поднажал на изучение тайдзюцу и, в итоге поняв суть трюка, быстренько исправился и изучил несколько мощных техник, на которые раньше косился с презрением, считая, что дело не стоит свечей. В итоге его жизненная сила Узумаки теперь окупает себя не только крутой регенерацией и ранной скоростью восполнения чакры, он может ее использовать, создавая огненные смерчи с помощью тайдзюцу. Зачем? Да элементарно прибить сосунов чакры. Он знал как минимум 2 таких: один мечник тумана с самихадой, жрущий чакру, Второй Ханза Саламандра с его дождем, который, как говорила Цунади, высасывает чакру и гасит любые ниндзюцу. И не факт, что это Ханза создал этот дождь. В общем, способность вломить с ноги в этом мире лишней не будет, и естественно он выдрессировал своих учеников, добившись от них выполнения нормативов уважающего себя мастера тайдзюцу. 8 врат не откроют, но огненного пенделя пропишут запросто. С их печатью 10-кратного увеличения веса после ее снятия они наверняка скоро звуковой барьер будут преодолевать, а снятие печати загустения чакры превратит их вообще в бюджетных суперсаянов, объятых вихрями чакры. И это еще не предел для увеличения нагрузок. Они при должном контроле чакры и телосложении смогут перенести и 100-кратные нагрузки, превратившись тем самым в чудовищ вроде Рейкаге. С Райтоном Микото и стихией ветра Асура это не такая уж несбыточная мечта. А вот воробью со стихией земли придется выкручиваться самому. 18. Наваки никогда не стал бы жертвовать или торговать своими детьми. Но ничто не мешало ему предложить Орочимару сделку, от которой у того раздвоенный язык мазнул по верхней губе. Повтори-ка, Наваки-кун, я хочу продать тебе одну печать с яйцеклеткой Учиха и порцию моего семени. А ты поведешь для меня исследование способа анализа и выделения генетической информации и переноса ее в оплодотворенную яйцеклетку. Как ты думаешь, почему я должен согласиться? Ну, во-первых, кроме тебя никто вообще не поймет того, что я только что сказал. Во-вторых, ты не откажешься от того, чтобы тайно вырастить маленького потомка Синджу и Учиха. В-третьих, я дам тебе наводку на интересные коккигинкай, которые ведут начало от Рикуда. Откуда ты берешь эту всю уверенность в том, что мне это интересно? Возможно, я даже не могу того, что ты от меня хочешь. Для начала сотрудничества давай создадим инструменты отделения сперматозоидов с женским набором хромосом и мужским. С меня техническая реализация, с тебя теория и анализ. С меня генетик как с Данзо Хокаге, так что в этом положусь на твой опыт. Техническая реализация? Не уверен, что твои фуины так хороши. Потому они и хороши, что о них вообще никто ничего не знает и не может разобраться в них. Мне не страшно, что я стану в один прекрасный день тебе бесполезен и ты от меня избавишься. А попытка взять меня под контроль фуинами, ковырянием мозга, гиндзюцу и рабскими печатями – удачи. Данзо даже не рискнул. Всегда есть шантаж родственниками. Это если нет уверенности в том, что смерть необратима. Но вот уверенность в том, что по смерти моих врагов будет печально, у меня есть. Никакого чистого мира или печатей, только ад, в котором я заказываю музыку. А вот это сейчас пробрало. Действительно, возможность призыва эдотенси или запечатывания души, вещь, которая омрачает посмертие. Ни одним эдотенсием мир богат. Демоны и призывы Узумаки тоже весьма умелые в вытаскивании врагов даже из ада или чистого мира. В общем, хватит трепа. Раньше начнем, раньше достигнем результатов. Орочимару кивнул и сам начал обсуждать то, чего он хочет от Наваки и как именно это возможно реализовать. Наваки тоже добавлял свои весьма размытые представления о генетике из прошлого мира, весьма напрягая Орочи разрывом его шаблонов мышления. В понимании Наваки, что образовалось в прошлом мире в сети интернет, ДНК – это список рецептов, по которым клетка кодирует различные ферменты, гормоны и прочие стимуляторы, которые превращают сгусток клеток в полноценный человеческий или иной другой организм. Хоть в жабу, хоть в собаку, главное, чтобы генетический мусор не мешал этому процессу. И в основном ДНК состоит из такого мусора, а из полезного человек обычно большую часть не распознает или не понимает их предназначение, считая генетическим мусором. Потому принято использовать метод генетического каменного топора, сравнивая разницу между особями в выборках и предполагая функции их той или иной цепочки ДНК по отличиям источника генов. Орочи очень проникся мировоззрением и пониманием предмета Наваки, и поправил его только введя в его мировоззрение понятие души и чакры. Поделившись наработками, он помог Наваки сформировать теорию, что чакра тоже носитель наследственной информации и вполне может влиять на мутации организма. Факт того, что пересадка чужих глаз совершенно случайному шиноби не вызывает отторжения у реципиента, ничем иным и не объяснить. Глаза мутируют под чакрой реципиента, а реципиент под действием чакры глаз донора, компенсируя несовместимость медицинской чакры и мистической руки и других техник. У Наваки выработалась идея прививки человеку специально спроектированных микроорганизмов с уникальной чакрой, чтобы под их влиянием модифицировать и заставить мутировать тело ниндзя. Но Орочимару он об этом не сказал. Слишком уж опасным он станет, не дай бог эта теория выгорит. Несколько тысяч подопытных, и этот гад будет смокутаном хаширамы, Шикацумику клана Кагуя, Шаринганом и бог знает еще с какими кеткигинка именно основе комбинации стихии. Наваки в свою очередь рассчитывал на своих деток. Лучше идей по избежанию проблем, чем использовать родственный генетический материал и чакру для самоулучшения, просто не существовало в этом мире. Он ни Мадара, ни Хаширама, да и чакры Асура или Индры ему себе приживить никуда. Тело обычное и стихии с чакрой хоть и хороши, но нихуя в них нет нужного волшебства избранного. Так что пробудить Рининган ему вообще не светит. Да и вообще для Дадзюцу нужны мозги Ксеноса, а не те, что достались Наваки. В противном случае его высушит как Нагата в Шипудине. Другое дело, если он разовьет уникальные новые мутации, используя симбиотическую чакру. Крольчиха Кагуя, как и те калеки-альбиносы из Барута, нихуя не блистали чем-то особенным, кроме Гейкугана и способности использовать чакру на чистой силе воли без ниндзюцу. Но нажравшись плодов чакры, или чакры хвостатых, или чакры своих товарищей, на глазах превращались в неведомую летающую хуиту. До сжирания плода чакры Кагуя и вовсе вынуждена была бежать от толпы с вилами и факелами, как обычная смертная, а потом и рога отрастила, и третий глаз с девятью томой открыла так, что нужно в сторону чакры копать, попутно плодя много мутантов с максимальным разнообразием комбинаций ДНК, потомков Кагуи. Арачимару, а где тут митохондрии, можешь извлечь из них ДНК. Эта ДНК обычно передается от матери к детям от митохондриальной Евы в неоплодотворенной яйцеклетке, где уже есть митохондрии и прочие органеллы, но это не поможет получить ДНК кого-то кроме дочерей Индры и Асуры, ведь у Кагуи не было дочерей, но ее правнучки тоже сойду. Чем больше чакры подобных родственных потоков он скомбинирует, тем выше шанс на повторение мутации Кагуи. Ну или можно тупо вырастить клонов внучек Рикуда и трахнуть их. От их детишек, конечно, не дождешься рождения кого-то сильнее Индры и Асуры. Да и чакра у клонов еще неизвестно какого качества будет, но их тела мутировали и развивались под влиянием чистейшего мутагена. Спермы и чакры внуков Кагуи, так что ДНК должно быть сильно мутировавшим. Наплодить с этими клонами правнучек детишек и попросить их скинуться папочке на опыт и понемногу чакры было бы хорошей идеей. В крайнем случае можно ее запечатать в себе на манер джинчурики и мутировать под ее излучениями в неведомую херню с третьим глазом, как Рикуда после Десятихвостого. Вероятность стать бессмертным в ходе такого маразма не меньше, чем мутировать в безмозглого демона вроде Марьё из «Страны демонов» из одного филлерного фильма по Наруто. Наваки это не устраивало, но он все еще готов был посотрудничать с Орочимару в исследованиях чакры, прежде чем свалить в туман или перед тем, как Орочи свалит в туман. Они оба понимали, что Коноха – это не их родной дом. Это полигон и источник подопытного материала Данзо, и никто этого менять не собирается. Всех, кроме Учиха, устраивает эта хуйня, а без них даже вырезание целого клана не вызовет вопросов, как и сейчас не вызвало бы смерть Наваки. Или то, каким образом Орочимару морально разлагался, копая трупы их соклановцев с кладбища для экспериментов. И ебучие анбухи Рузина об этом нихуя не знали. Наваки в этом вопросе был как всегда рад тому, что разработал печать внутреннего мира с мобильной лабораторией и складом подопытного материала. У Данзе нет реального способа его подставить, но не стоит исключать, что этот пидор не создаст несколько доказательств вины Наваки с воздуха, натравив на него уже самого Хирузина, как сделает это с Орочимару. Итогом работы с Орочимару стала база данных подозреваемых в родстве с Кагуей через ее правнучек, которая могла пополняться добавлением в общий каталог и проверкой образцов новой ДНК. Среди подопытных, которых получил Наваки, также оказалось несколько групп родственных кланов, рожденных мутировавшими кунайчи. Впрочем, возможно, не одна Кагуя бледовала с местными, и если прошуршать, то таким образом можно найти митохондриальный ДНК дочери какой-то шлюшки Ацуцуки, что тут секс-туризмом занималась. Не одним же альбиносом из Барута по мирам шляться. Джирая, сын собаки. Как? Что с ним? А во, это та ДНК митохондрий, она совпадает с твоей, но ДНК хромосом совершенно разная. За этим что-то должно стоять. У тебя есть предположение? Нужно пронаблюдать за беременностью женщин, точнее процесс созревания плода и обмена чакрой биологическими жидкостями. Может, в этом и есть секрет чакры. Система циркуляции чакры может быть связана через пуповину с младенцем. Не зря же она имеет такой вид и там расположен очаг чакры. Феноменально. Это новое поле для исследований. Думаю, ты и я получили достаточно с этого сотрудничества. Возможно, теперь нам нужно по отдельности заняться своими собственными прозрениями, которые получили в ходе сотрудничества. Забирай все это оборудование себе, Также это свиток с обещанной яйцеклеткой и моим семенем. Найди им подходящую мать с мощной чакрой, желательно Узумаки или из клана Кагуя. Что-то ты зачастил со своими Кагуя. Неужели так хочешь поковыряться в их генах? Скорее у меня более приземленный интерес. Я хочу трахнуть несколько их женщин и посмотреть, какими детишками они меня обрадуют. Ха-ха-ха. Неожиданно. Но с твоим перекосом родства в стихию Ян твоя любвеобильность, как и в случае с Джирой, не такая уж странная. Все Узумаки и Синджу известны тем, что они слабы напередок. Такова моя природа, и я просто пошел на компромисс в средствах достижения цели и моими желаниями. К тому же, тебе бы самому наплодить детишек. Такой уникальный кепки гинкай не должен пропасть без следа. Хаэм, меняю яйцеклетку Цунади на твое семя. Орочимару прищурился в отвращении, но вскинув бровь, о чем-то подумал и сказал. По рукам, я позабочусь о твоих девочках. Если будет необходимость в яйцеклетках, приходи, но не забудь поделиться самочками клана Кагуя, если решишь устроить на них рейд. Хи-хи-хи, ты самый больной ублюдок, с которым я имел дело. А ведь мы оба знакомы с Данзой, и я застал при жизни второго. Почту за честь похвалу от одного из тройки легендарных ниндзя. Проваливай уже, и не забудь яйцеклетку Цунади достать. Кажись, мы с Орочимару на удивление легко поладили. Может посотрудничать с ним в создании скрытых деревень? Это было бы очень удобно, учитывая его успехи в первом сезоне, до того как ему тупо отрезал душу и чакру рук Хирузин. Вот уж неоднозначный персонаж этот дедок. Вроде и хорошим должен быть, но блять, какая же он гнида. Может и хорошо, что его сожрал Шинигами тогда. По делам скотине, на корень Анбу и проекты Данза у него средства есть, а на развитие нормальных курсов ниндзи-медиков нет, а потом детей в Третью мировую будет посылать, как будто так положено. Хаэм, да он и навыки в оригинале так слил еще во Вторую мировую, да и всю первоначальную команду генинов, выпустившихся с Минато. В общем, пидорас, пидорасище. Может, я предвзят, ибо он лично меня убить хочет, пусть и косвенно через Данза. Но вот кто его заставлял всю эту хуйню начинать? Количество ошибок разведки и заданий типа «наши попали в оцепление врага», «только на вас четверых вся надежда», «было на моей карьере стабильно дохуища». Я даже думал, что Хирузин специально меня подкармливает, спонсируя мои негуманные эксперименты бесконечным потоком сильных шиноби вражеских сил. Но нет, Сучера не мог и не знает ни о чем из моего скрытого арсенала, иначе уже тупо сказал бы «дай». Не зря же говорят, что он изучил и знает все техники нашей Конохи. У него после зачисток несогласных с политикой партии от Данзы и последовавших допросов этих техник накопилась немаленькая библиотека. Вот теперь, получив помощь от Орочимару, мои исследования могут раздвинуть границы за пределы простого накопления исследовательской базы и перейти на стадию планирования очищения родословных, стабилизации кепки генкаев и стимуляции новых мутаций чакры. Также не мешало бы начать наработку по способу прививки чужой чакры и стимуляции ее мутаций. Печати Орочимару с ферментами Джуга были хороши, но у Наваки уже есть режим отшельника жаб, ему бы чужие мутации изучить и попытаться их совместить, помимо явного способа потрохушек всех со всеми без разбора. Лепить на себя кусок трупа деда и кусок модерни выход, ибо не факт, что он не превратится в овощ вместо пробуждения Макутана и Ринингана. Да и не так они круты без Эдотенсия с его неуязвимостью. Наруто же с Саске их разъебали и Кагую раком нагнули, так что это тупиковая ветвь развития. Вот Фуины, Биджу и Джинчурики. Звучит перспективно. Может, исследования самой сути чакры в итоге помогут бабулю от смерти спасти. Хвост в сердце не вечен. Да и Хирузин все тихо провернул, пока меня год гонял по ебеням страны огня. Сейчас, наверное, Кушиночку как Наруто обрабатывает, добиваясь от нее нужной мотивации стать Хокаге и защищать Коноху, чтобы быть хоть кому-то нужной. Только это тяжеловато будет. Мита, как назло, Хирузину и Данза после передачи Биджу уже несколько месяцев не сдыхает. Учит своих учеников сирот из дождя, воспитывая преданных слуг Кушине. Сама Кушина всех в академии игнорит, сосредоточившись на более благодарной аудитории моих детишек, которые за ней хвостиком бегают уже третий год. Похерил я всю интригу Хирузину. Теперь она привязана не к деревне, а к моей семье. Сам виноват, хотел в трагедию поиграть, но со мной в качестве ключевого персонажа просчитался. Не дожал меня гнида, не удавил в пеленках, пока мог. Вот теперь соснет рыжего собачьего хуйца Курамы, а не воспитает преданную подстилку своему ставленнику. Теперь осталось его только обрадовать тем, какой воле огня я его старшего сына обучил, и в какое чудовище я Микото превратил. А воробей то как хорош, Тайдзюцу, стихия земли, мистическая рука, все на уровне. Хоть сейчас отправляй сдавать экзамен на ниндзя-медика ранга, усилением мышц на чистом контроле чакры Цунади, наверное, может в армрестлинге посоревноваться, но недолго, пока чакра не сдуется, ибо чакра Узумакимба. А уж если они продолжат себя изматывать пытками, печатями утяжеления и сгущения чакры, то и Райкаге могут поднапрячь в Третьей мировой, а сейчас они вполне выживут при десятикратном превосходстве сил противника с минимальным ущербом. Только Джоунин и С. Ранга могут их поставить в неудобное положение, остальные, если не будут взяты в плен живыми, то точно не уйдут с поля боя целым куском. И самое главное во всем этом, они видели лично, что из себя представляет светлая сторона их учителя, а темные только подозревают его бабуля и теперь Рачимару. Но этот змей может оправдать доверие, так что Наваки рискнул завязать с ним связи заранее. На время этого хватит, чтобы его сходу не объявили Нукинином, пришив к его делу какую-то дичь. Да и кто поверит в то, что 13-летний парнишка воплощение зла? Хотя, помня Итачи, да не, они не настолько отчаялись. 19. Вот ученики Наваки уже сбились со счета, в который раз подают ему списки из 50 способов убить человека 5 стихиями, и он, одобрительно хмыкнув, сжигает всю стопку бумаги стихийной чакры огня. Она у него была с, пожалуй, самым низким процентом сродства, но он не поленился освоить их все. Чакра жрет как не в себя по сравнению с той же землей или водой, но иногда это самый простой способ добиться поставленных целей. Даже слабый огонь контрит ветер, превращаясь в пылающий ад. Как и любая молния уничтожает земляные техники, разрушая чакроструктуру. А упоминать о том, что ветер задувает молнию, как пламя свечи, Наваки даже вспоминать не стал, ибо это чертовски не вписывалось в его понимание физики процессов, но работало безотказно. Это магия блядской чакры сучки. Но вернувшись к наслаждению агонии своих учеников, Наваки ехидно ухмыльнулся, понимая, что урок жизни они усвоили.